Немного оправившись, я продолжал врать дальше. Что за место? Что за время? Точно я знал только одно. Мы находились в огромной, похожей на гигантский колодец, шахте. Вокруг ровные песчаные стены, и высоко-высоко наверху, наверное, на расстоянии нескольких сотен метров, малюсенькое круглое отверстие, откуда на дно едва пробивался рассеянный слабый свет. «То самое место, то самое время!» — вопили кроты. «Место есто, время емя!» — вторили стены. Я снова обвел взглядом притихший зал. Тишина стояла, как в большом лесу. Но Срам демонстративно разглядывал свои ногти. Смейк совещал с охранником. Гемлут подал мне знак, чиркнув большим пальцем по горлу. «Не тяни, заканчивай!» Еще ни разу выступление гладиатора не длилось так долго, а я только начал входить во вкус. Я спросил одного из кротов, что происходит. Ну, не буду утомлять публику пересказом его долгого, излагаемого торжественным голосом с бесконечными экскурсами в прошлое сообщество песчаных кротов рассказа. Поведу лишь самое главное. Вулкан Кротород является действующим вулканом. Он возобновляет свою деятельность каждые 7 лет, 7 числа, 7 месяца, ровно в 7 часов 7 минут. Находятся даже знатоки, которые утверждают, будто извержение происходит с точностью до 7 секунды, 7/10 доли секунды, 7/100 доли секунды, 7... Публика заерзала. Ну ладно, неважно. Главное, что каждый уважающий себя и достигший 7-летнего возраста крот должен непременно лично присутствовать при этом событии. Вулкан! Если есть еще что-то, способное очаровать охочью до острых ощущений публику больше, чем упоминание о зыбучем песке, так это вулкан. Вулкан! Особенно в сочетании с сообщением, что это действующий вулкан, готовый возобновить излюбленную свою деятельность — извержение. А упоминание точного времени, когда это извержение должно произойти, приятнейшее из известий, какими только может порадовать гладиатор своих верных поклонников. Волнение на скамьях стадиона становилось все заметнее, даже Вакир украдкой поднял одну бровь, но на него все равно никто не смотрел. А я продолжал, понизив голос. Зловещий рокот взорвал недра вулкана, словно буллок поперхнулся грозовой тучей. Дурное предчувствие захлестнуло меня, как лава из кратера. Я спросил одного из кротов, какое сегодня число. 7 число 7 месяца, — ответил он. И тут я совершил нечто совершенно неслыханное. Я сделал паузу. Нет, не театральную паузу, а настоящую паузу, вроде перерыва на обед. Мне вспомнилось вдруг, что в кармане у меня лежит бутерброд. Гемлут сунул его мне в дверях, чтобы я подкрепился перед дуэлью. Из-за волнения о нем я совсем забыл. А вот теперь торжественно извлек из бумаги и начал жевать. Публика выла и стонала. Смейк возбужденно переговаривался с приближенными. Гемлут демонстративно натянул шляпу на глаза. Делать паузы во время дуэли было не принято. Но запрещающего пункта в правилах на этот счет тоже не было. Мне удалось открыть брешь в гладиаторском уставе.